К облегченно выдохнувшему колдуну подошли трое в черных костюмах, среди них пронзительно сверкая светоотражающими голографическими погонами. Выделялся довольный до чертиков маршал Соп. «Артокс им навобил», – торжественно пробасил он. «Вы отлично справились с поставленной задачей. Командование награждает вас повышением в должности за проявленное мужество и героизм. Вы получаете звание генерал-полковника». Артокс тяжело вздохнул. Ему звание и почетная грамота. А всяким там штатским – большие премии настоящими драгоценностями. «Рад служить». Тем не менее, жизнерадостно отчеканил он. «Мне вернуться в подчиненный мир?» «Не стоит», – удержал его маршал. «Ваша миссия выполнена. Странник заключен под стражу. Когда мальчик из его мира достигнет совершеннолетия, он покажет нам место, где странник жил и прятал сокровища Империи. Вампиры к тому времени вымрут, и мы с ними не столкнемся. Переместитель установлен рядом с переходом, и город больше не имеет стратегической ценности. Тем более, что вас свергли». Артокс непонимающе уставился на троицу. «Это не настоящий переворот». Маршал позволил себе усмехнуться. Артоксу захотелось ткнуть его носом в бетон и хорошенько поводить по пыли. Но он сдержался. Не ровен час его самого отправят следом за Кощеем. «Позволю себе заметить, что тут вы ошибаетесь», – сказал маршал. «Не стоило вести столь яростную зачистку среди местного населения. Они воспользовались идущим в руки моментом и устроили самое оригинальное представление за всю историю переворотов. Король тот аж во время грозы пытался пробиться в собственный мир, видимо, чтобы возглавить восстание. Но что-то ему помешало, и он вернулся». «Какое там восстание? Хотел вернуть позабытую в попыхах корону? Она слишком дорога, чтобы оставлять ее одну. Вероятно, странник его спугнул. Куда мне теперь?» «Отдыхайте», – разрешил маршал. «А через месяц вам дадут во владение новый парамир. Я могу присутствовать при допросах странника?» «Конечно. А по дороге расскажете, как исхитрились заманить его в нашу ловушку». «Долгая история». Арток сел на заднее сиденье и окинул прощальным взглядом площадь. Годы работы в городе закончились полным триумфом и долгожданной победой. Мифические сокровища оказались очень даже реальными, и очень скоро Соп встретится с фантастическими технологиями своих предков. Вот только личного счастья от этого не добавилось. В том полумертвом мире он был всем, а такой успех достигается раз в жизни. Любая самая высокая должность не даст тех полномочий, коих его лишил Кощей со своим появлением. Сидевший впереди маршал внезапно о чем-то вспомнил и спросил. «Феникс был при нем?» «Нет», – отозвался Артокс. «Иначе меня здесь и подавно бы не было», – подумал он с тоской. Не отыскав среди множества прибамбахов мечту любого колдуна, он едва не удавился от разочарования и теперь радовался, что другие колдуны испытывают те же чувства. Вместе игревать веселей. «А хотя бы странник?» С еще большей надеждой спросил маршал. «Нет». «Но он должен быть. Странник без него никуда. Надо узнать у самого странника. Это верно». Тризор, лениво посматривающий на расходящихся и разъезжающихся воинов, подождал, пока не уберутся с площади перемещений. Переместитель на площади перебрасывал большое количество людей разом в миры отдыха и развлечений, к которым с давних пор относился и мир, где правил Артокс. Графы и князи, которых колдун обозвал фантомами, на самом деле были обычными туристами из развитых колдовских миров, и, не ожидая больше ни секунды, вскочил, яростно сверкнул глазами и дико зарычал, давая выход накопившейся ненависти. Колдуны разъезжались в полной уверенности, что их миссия по поимке странника увенчалась успехом. Вот ведь жизнь у Иванушки. Сначала Яга собиралась использовать его в качестве приманки для вампиров, а теперь колдуны использовали его же в качестве живца на Кощее. И Тризор собирался доказать им, что они рано празднуют. Он прекрасно понял, что Кощей переложил на его плечи и не собирался подводить компаньона. Он азартно гавкнул. Совсем недавно от него зависело, насколько хорошо будет житься курам в охраняемом им курятнике. А теперь от модернизированной бабьегой собаки зависит судьба целой планеты. Он принюхался к следу и побежал за увозящим Кощея грузовиком. Нельзя было терять ни минуты. Кощей оказался хитрой бестией, позволив себя арестовать. Ежу было понятно, что прояви он свой характер прямо здесь и сейчас, колдуны от страха и ненависти запрятали бы его так глубоко, что выбираться на свежий воздух пришлось бы долгие годы. А так, усыпленные его действием колдуны со временем могут ослабить хватку. И тогда прости-прощай, пора в дорогу. «Эй, смотри, собака бежит!» Сидевшие на скамейке подростки от нечего делать искали, над кем бы подшутить. «Жучка, иди сюда!» «Сам ты жучка, Барбосина несчастная!» Буркнул Тризор, но все же притормозил. Пахло чем-то вкусным. Подростки ничего не поняли, решив, что собака просто кашлянула. «Смотри, что у меня есть!» Звавший насадил узкую булочку на длинный 15-миллиметровый металлический прут и протянул его собаке, с удовольствием представляя, как она начнет вгрызаться в металл. Тризор фыркнул, но отказываться не стал. Другого завтрака не предвидится довольно долго. Подростки замерли в ожидании. Тризор понюхал булочку, казалось очень вкусно, раскрыл пасть, откусил кусочек вместе с прутом и меланхолично его зажевал, не обращая внимания на то, как отвисают челюсти у окружающих. Тризор дожевал последний кусок, вежливо помахал хвостом на прощание и убежал. Звавший медленно-медленно повернул откусанный конец к себе, увидел на нем следы зубов, побледнел и отбросил прут в сторону. Тот звонко ударился в водосточную трубу. Подростки испуганно переглянулись. «Что-то мне тут скучно стало», – промямлил один. «Пошли из этого района, ну его нафиг». Подростки переглянулись. «Да, точно», – загомонили они разом. «Пошли отсюда, скучно здесь». Оглядываясь по сторонам, как бы ни появился владелец собаки, судя по всему, жестокий качок, раз у него собака металл жрет, не поперхнувшись, и не дожидаясь, пока сама собака прибежит за добавкой, они быстрыми шагами зашли за угол дома и рванули прочь. Бежать за грузовиком пришлось долго, почти 30 километров. Тюрьма, в которую отвезли Кощея, находилась на окраине города, в отдаленном от городского шума и отгороженном от любопытных глаз прочным монолитным бетонным забором районе. Тризор, прибывший к финишу минут на 20 позднее грузовиков, встретил на своем пути труднопреодолимую преграду – массивные ворота с бегающими по ним электрическими искорками, и задумался над тем, как пробраться внутрь. По периметру территории не ходила ни одна собака, фигурально выражаясь, но надеяться на то, что тюрьма не охранялась, было глупо. Охрана находится там, где есть хороший обзор и куда не так-то просто попасть. Иначе говоря, сидит на наблюдательном пункте, вышке или где-то в неведомой засаде. Вряд ли она обратит внимание на одинокую дворняжку, но это дело не поможет. Расти здесь хоть одно дерево, никаких проблем по взятию высоты не было бы. Катапультироваться и все дела. Опыта в достатке. Однако ушлые колдуны заранее просчитали, что среди бесчисленного количества обитающих на планете организмов обязательно найдется идиот-камикадзе с похожей идеей. И сажали в округе исключительно низкорослые кустики. Кощей с его бессмертием можно было идти напролом, в случае чего все равно живет. Но лишенным такой возможности сначала требовалось взвесить все за и против, и только после этого лезть на рожон. Тризор нырнул в заросли и затаился в ожидании. Он понимал, что с каждым днем надежды Иванушки на спасение будут катастрофически уменьшаться. Настанет день, когда он окончательно смирится с потерей родных и незаметно для самого себя перейдет на сторону колдунов. Именно этого колдуны от него и добивались. Спасти его может только Кощей, но он сам ждет помощи. Именно поэтому надо срочно его освободить. Но сделать это так тихо и незаметно, чтобы никто и пикнуть не успел. Причем ночью, пока колдуны будут видеть праздничные сны, посвященные дню взятия странника, а в тюрьме останутся простые охранники. Явное сумасшествие. Несколько часов, потраченных на теоретическое решение этого вопроса, прошли очень даже заметно. Трехэтажное здание городской тюрьмы предназначалось для особо опасных преступников и потому практически всегда пустовало. Преступность на планете не баловала изысками, ограничиваясь банальными правонарушениями с уровнем ниже среднего. Таких преступников в тюрьмах не держали, а отправляли в новооткрытые парамиры, чтобы нарушители почувствовали на себе всю прелесть суровой жизни первопроходчиков, сталкивающихся не только с неведомыми землями, но и с неведомыми представителями фауны и флоры, зачастую оказывающимися представителями хищных и ядовитых форм жизни. Третий этаж отводился уникам своего дела. В последний раз, 48 лет назад, камеру занимал великий жулик, сумевший похитить все настоящие сокровища из музея настоящих драгоценностей и заменить их колдовскими копиями. Да так ловко, что подмену обнаружили несколько лет спустя, когда еще один жулик попался на подмене высококачественных подделок среднекачественными. В выгоде, как всегда, оказались агенты СОП, до сих пор не обнародовавшие полных данных о подмене драгоценностей и втихаря присвоившие большую их часть. Массивная дверь, сделавшая бы честь любому банковскому сейфу, бесшумно отворилась и впустила в камеру Кощея восьмерых колдунов. Кощей, прикованный к стене прочными цепями, терпеливо ждал, пока они рассядутся на наколдованных ими креслах за наколдованные столы и начнут свой допрос. Помимо цепей, от выхода его отгораживала широкая лазерная решетка, способная разрезать любого идиота, который попытается пройти сквозь лучи. Артокс, присутствующий в камере как специально приглашенная звезда, уселся за отдельным столом. Да дневной надзиратель заглядывал сквозь приоткрытую дверь, рассматривая легендарного пленника. Наслушавшись в детстве сказок об ужасном страннике, он и представить себе не мог, что вместо саблезубого горилоида со странной сморщенной кожей и безумными глазами увидит обычного человека лет 30, смотревшего на колдунов таким взглядом, словно не они его, а он поймал весь колдовской мир и теперь держал его своими цепями.